Глава 25. Запомнить и вобрать в себя знания от 4 последовательных изучений рунического снаряда оказалось той еще задачей. И записи в книге мне в этом помогали не то чтобы сильно. Что же до самих снов, то они были разные. Я вновь вернулся в воспоминания молодого эксперта рун, постигая с ним секреты мастерства. Вместе со странным, молчаливым стариком бродил по руинам какого-то огромного города, где он нашел записи древних рунических магов. Воевал против странных существ в каком-то техномагическом мире и учился уничтожать тварей с одного меткого выстрела из необычного оружия той реальности. А как кульминация всего этого безумия, на 8-м уровне познания способности я стал свидетелем нападения на один из миров божества и его армий. Или в данном случае уместнее было бы сказать «орд», так как божество оказалось подобно планарному повелителю, просто полуразумной тварью, что пожирала всю энергию жизни, до которой ей удавалось дотянуться. Вот только на этот раз все оказалось уже не так плохо. Это удивило. Слишком уж я привык видеть уничтожение целых цивилизаций и миров из-за богов. А тут в кои-то веки смогли дать отпор. Местным жителям удалось остановить продвижение Орды и даже отбросить тварей за пределы мира. Я оказался в шкуре одного из сильнейших рунических магов, который был занят разработкой нового оружия, в том числе и усилением того самого рунического снаряда, превратившегося в универсальный боевой навык. Плетение руники было сильно изменено. Заклинатели научились изменять количество магии, вкладываемой в создаваемый снаряд. А самая сильная его версия оказалась способна поспорить с зарядом стандартного метателя с необычным элементом, наносящим урон от стихии света. Но ключевое изменение поначалу мной не было оценено, и понимание пришло лишь позже. Теперь я мог усиливать все снаряды оружия с префиксом «дальнее» и «метательное» без какого-либо дискомфорта. Менялось лишь количество очков магии, вкладываемое в рунический снаряд. Иными словами, в теории я теперь мог усилить даже заряд метателя, правда, потратив при этом просто прорву очков магии, но сделать это разрешалось. Осталось только накопить достаточно духа для того, чтобы пользоваться способностью в паре с метателем. По цифрам там выходило за 1500 очков магии. Так или иначе, мне довелось участвовать во всех этапах усиления этого навыка, и не только. Еще и в создании защитных плетений и барьеров вокруг городов, а также важнейших объектов. А еще были рунические заклинания пространственной магии. Вот это оказалось очень интересным, пускай маг, от лица которого я за всем наблюдал, работал исключительно со стационарными гражданскими объектами и вратами-переходами. Это было самым настоящим прорывом. Теперь мне становились понятны некоторые принципы, по которым работали город Лабиринта и его порталы. Конечно, темных пятен хватало. Да что там, весь лабиринт был одним сплошным темным пятном. Но кое-какие моменты уже становились яснее. Например, каким образом город-лабиринт умудрялся соединять себя сразу с несколькими мирами и при этом не показывать божественным сущностям и планарным повелителям своего местоположения. Манипуляция пространством и фиксирование каскадными руническими плетениями — своего рода постоянно изменяющаяся маскировка, подстраивающееся под место, время и условия. Очень сложно и крайне эффективно. За один день я получил больше информации по рунике, чем за все время до этого. Было очень много всего, что хотелось попробовать, протестировать, измерить, да и просто осмыслить. Именно поэтому я постарался взять небольшую паузу, чтобы передохнуть, и заодно записать все мысли в свой импровизированный блокнот. Также у меня имелось 2 старых фолианта, полученных еще из закромов старшего вампира, с продвинутыми руническими плетениями внутри, несколько отличными от того, что видел в своих снах. И неплохо было бы еще раз заглянуть туда, чтобы удостовериться в некоторых появившихся мыслях. Помимо этого, я старался делать большие перерывы между поднятием нового навыка, чтобы уложить в голове много новой информации и, естественно, запомнить как можно больше. И лучше всего это делалось во время практики. Для этого я по несколько часов в день отправлялся в залы практики центрального храма. Там никогда не было очередей, ставших реальностью с уменьшением количества целых храмов, и пустые коридоры сердца действовали на меня успокаивающе. Из-за того, что в лабиринт возвращалось все больше именованных, жизнь во внутреннем круге становилась похожа на пороховую бочку, что вот-вот может рвануть. И близость к стражам совсем не спасала, а скорее раздражала большинство именованных. Недовольство неумолимо росло, особенно среди тех, кто полностью лишился крыши над головой и был вынужден ночевать чуть ли не на улице. Еще и безделье со скукой преследовали большинство именованных. Несмотря на безопасность, сейчас в городе лабиринта банально нечего было делать. Далеко не всем так повезло, как мне с Руникой. Большинству приходилось самостоятельно придумывать себе занятия. И я не скажу, что это способствовало установлению порядка. Постоянно вспыхивающие драки, конфликты и споры приходилось гасить до того, как прольется чья-то кровь, или это грозило закончиться крайне плохо для зачинщика и его оппонента. Системе было плевать, кто первый начал. Все, участвовавшие в беспорядках, карались сразу и без оглядки на силу и прошлые заслуги. Все это мимо меня проходило каким-то фоном. Слышал что-то от Гала и Черныша, занимающихся организацией быта членов гильдий. Что-то говорил об этом и Боров, но он больше в контексте недовольства системой, которое он как медиатор очень хорошо ощущал. Имелись и хорошие новости. Пришла в себя Хвоя. Проклятие сильно ослабило ее, но теперь все уже было позади. Май, как и я, целыми днями занималась тренировками, пытаясь освоить новые способности, полученные после удачного прорыва через фанатиков. Как я понял, она умудрилась получить сразу несколько уровней. По струне и о первом советнике пока не было никакой информации. Они, как и тот же глава защитного порядка, продолжали находиться где-то в храмах лабиринта на лечении. У меня оставалось еще 3 свободных очка навыка, которые следовало вложить с умом. В идеале, конечно, чтобы навык основывался на рунике, но с другой стороны, того, что я получил и узнал от рунического рывка и снаряда, было так много, что этого хватит на несколько месяцев, если не больше. Возможно, имеет смысл сосредоточиться и на других навыках? Поразмыслив, я в этом вопросе решил пойти на напрашивающийся компромисс. Магические ловушки совмещали в себе обычную магию и стандартные рунические плетения. Эдакий гибрид, который использовался мной в каждом сражении. И усилить их было совсем не ошибкой. Скажу честно, это был не самый легкий выбор. Особенно когда есть домен рунного мастера боевых искусств, серьезно усиливающий меня в ближнем бою, а также маяк Войда, способный на высоких уровнях переносить с собой сразу несколько человек, фактически превращаясь в удобное средство перемещения. Но, поразмыслив, я все-таки остановился именно на ловушках. При поднятии ловушек до 7 уровня я вновь столкнулся с уже знакомым магом, которого видел во сне яви еще в первом городе. К этому моменту он уже превратился в мужчину средних лет, получившего звание архимага, а на 7 уровне навыка еще и научился путешествовать по разным мирам в поисках новых знаний. Именно во время своих походов он смог поднять искусство магических ловушек до каких-то невероятных высот. А я получил то, к чему так давно стремился. Изящные магические плетения и заклинания для межмировых путешествий. Причем основа перемещения, которую он использовал, была во много раз совершеннее и проще запутанной магии маяка Войда. На порядок проще. Да, это была не руника, но сами принципы я уже мог разобрать. И что важнее, в теории перенести на привычные мне плетения рунической магии. Трудно, конечно, и совершенно непонятно, с чего начинать, но вполне по силам. Мне предстояло очень много работы. Что же касается самого навыка, то магические ловушки на 7 уровне получили значительное усиление своей мощи, превратившись в очень грозное оружие. Их маскировка стала еще лучше, а количество одновременных установленных капканов выросло до 8. Теперь никакой экономии. Я мог просто окружить себя сплошной стеной или превратить небольшое здание в одну огромную западню. Началось мое скрупулезное изучение составленных записей и 2 фолиантов по рунике. я пытался соединить сразу несколько принципов плетения заклинаний. При всей схожести рунической магии разных миров, соединить ее принципы, найти некий общий знаменатель, чтобы создать собственное заклинание, оказалось крайне тяжело. По отдельности они работали плюс-минус неплохо, но из-за моих скудных общих знаний приходилось идти по пути совмещения и изменения под себя. Это оказалось, мягко говоря, сложной задачей, на решение которой у меня уходило почти все свободное время. Ну а дни продолжали сменяться один другим. Наконец появилась буря, что на недавнем совете обещала занять всех именованных, вернувшихся в город, чем-то, что отвлечет их от грызни друг с другом. И действительно отвлекла. Назначила награду в 1 мифический и 3 легендарных артефакта среди всех, кто будет участвовать в восстановлении внешнего круга, при условии, что именованные не станут мешать строителям и их защитникам. Выдача самой награды оказалась завязана как на элементе случайности, так и на количестве проделанной работы. Хитрая схема, позволяющая иметь равные шансы среди всех именованных, в том числе и одиночек. Занятный способ решения, который, к удивлению многих, сработал. Количество конфликтов среди именованных, занятых делом, стремительно уменьшалось. Они все еще случались, но уже куда реже. А когда я узнал, что при этом буря использовала запасы лабиринта, а не свои, так и вовсе стал больше уважать эту странную девушку. Договориться с лабиринтом на такое — это серьезно. Что же до моих успехов с новыми руническими плетениями, то дело там хоть и с трудом, но двигалось вперед. Основные усилия я сосредоточил на пространственных заклинаниях и магии усиления, которую использовал во время столкновения с шефом. Примерно в это же время я решил все-таки выглянуть за пределы одного только тренировочного зала и заглянуть в оружейную, а также наведаться в магазин лабиринта. И если в первом меня ждал сюрприз в виде легендарного контейнера, за факт открытия оружейной и общей накопившейся заслуги перед лабиринтом, то вот в арсенале неожиданно получил сообщение от самого лабиринта, который отправил его мне еще при активации ядра, но из-за ограничений по уровню я только сейчас автоматически активировал его. Именованный. Открывая новые врата, вы запускаете процесс интеграции в лабиринт очередного мира. Больше миров, больше именованных, больше возможностей. Крепче цепь миров. Помните, лабиринт внимательно следит за вашими достижениями, и его благодарность возвысит тебя. Лабиринт доволен вашими успехами, именованный. Добавлено новое основное задание. Только для именованных высоких уровней. Скрытое. Пререквизит. Задание активации ядра лабиринта. Поиск любой информации по возможностям обожествления смертных существ. В процессе. Не ограничено по времени. Добавлено новое основное задание. Только для именованных высоких уровней. Скрытое. Пререквизит. Задание активации ядра лабиринта. Поиск новых ядер лабиринта и их активация для создания буфера миров. В процессе. Повышенная награда. Не ограничено по времени. Так. Я еще раз прочитал оба задания. То есть лабиринт пытается разобраться в том, как появляются божества? Система по своей силе и возможностям ничем не уступает божественным сущностям, а иногда даже превосходит их. Так зачем ей подобные знания? И что такое, черт побери, буфер миров? Нужно поговорить на этот счет с Раздором. У него наверняка есть какие-то предположения. Сильнейший медиатор лабиринта как-никак. Правда, именно поэтому лучше с ним не откровенничать. Кто его знает, насколько система контролирует своих слухачей? Найду его на следующем совете и попробую расспросить. Теперь оставался вопрос. Что делать с легендарным контейнером? Активировать его сразу не стал, потому как окончательного решения, какого артефакта сейчас не хватает больше всего, у меня не было. Меч под замену сломавшегося изогнутого клинка, кольцо, наручи или перчатки. Все было нужно. Но с учетом того, что мне могла выпасть вещь без нужных способностей или возможностей, я решил найти что-то интересное для себя в оружейной, а уже после этого открывать контейнер. Что из себя представляла оружейная? Это оказался очень большой зал с колоннами, внутри каждой из которых, словно в прозрачном янтаре, покоились сильнейшие артефакты системы, выдаваемые исключительно за карму. И цена за некоторые из этих удивительных вещей могла достигать миллионов. Куда там арсеналу охотников? Тут даже уникальные вещи были на каком-то недосягаемом уровне. Я остановился напротив простого с виду меча в простых ножнах. Да, это оружие действительно повидало очень многое. И оно мне сразу понравилось. Захотелось потянуться к рукояти и ощутить тяжесть оружия. И может, мне показалось, но такое ощущение, что я услышал тихий и печальный зов, идущий от него. Осторожно прикоснулся к колонне браслетом, и перед глазами появилась информация по оружию. Одинокий, одушевленный, уникальный, восстановленный. Материал предмета. Магическая сталь, клинок. Красное дерево, кожа змеи, рукоять. Произведено клан защитной чаши. Качество вне оценки лабиринта. Зачарование – душа с изнанки мира. Ценность – бесценна. Состояние – неизвестно. Внимание! Прогрессирующий артефакт. Усиливается с ростом уровня владельца. Способен создавать магические импульсы разной силы и дальности. Потерянный во времени разрушенный артефакт восстановлен лабораториями лабиринта. Смертелен для всех планарных существ. Стоимость – 70 тысяч кармы. Это мне по карману. Но почему так мало описаний? Что за магические импульсы? Какова их максимальная дальность? Похожи ли они на росчерки от моего прошлого клинка? А еще вызывает вопросы свойства «одушевленный». И это душа с изнанки мира. Стоит ли мне брать такого кота в мешке? Край. Уровень 30. Приближенный лабиринта. Сила. 4 плюс 1. Ловкость. 16 плюс 1. Выносливость 10 плюс 1, восприятие 19 плюс 1, меткость 10 плюс 4, дух 29 плюс 7, прогресс уровня 29 192 из 56 200. Снайперская стрельба, арбалеты, 1 уровень. Магическая ловушка, 7 уровень. Малое исцеление, 1 уровень. Рунический снаряд. 8 уровень. Рунический рывок. 8 уровень. Картография. 3 уровень. Домен рунного мастера боевых искусств. 3 уровень. Магический телекинез. 3 уровень. Прикосновение асуры. 3 уровень. Духовный доспех. 3 уровень. Клетка хаоса. 3 уровень. Руническое высшее восстановление. 1 уровень. Маяк Войда. 3 уровень. Задание. Поиск новых ядер лабиринта и их активация для создания буфера миров. В процессе. Поиск любой информации по возможностям обожествления смертных существ. В процессе. Поиск пути к сердцу. В процессе. Найти любые актуальные следы стражей и выяснить текущий статус их цивилизации. В процессе. Поиск и устранение божественного или демонического присутствия в любых вратах. В процессе. Основное задание. Уничтожение элиты. 5 из 10. В процессе. Защита союзника. 194 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером «Человек». Прогресс 32 из 50. В процессе. Убийство существ с маркером «Нежить». Прогресс 130 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером «Морф». Прогресс 135 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером «Разумный иной». Прогресс 4 из 10. В процессе.